И даже, может быть, леностно волоча кресты, от Христа и не от Христа на меня не спадавшие, из коих замечательнейшим был тот, что я, ревностно принявшись за изучение буддизма, сам рачением моего зырянина прослыл за потаенного буддиста. Так это при мне и осталось, хотя, впрочем, ревность своего зырянина не стеснял и предоставлял ему орудовать испытанными по своей верности приемами князя Андрея Боголюбского, о коих выкликал над его гробом Кузьма-домочадец. «Придет, дескать, бывалый язычник, ты велишь его весть в ризницу, пусть смотрит на наше истинное христианство». И я зырянину предоставил, кого он хочет водить в ризницу, и все собранное там от нашего с ним истинного христианства с отчаянием показывать. И было все это хорошо и довольно действенно. Наше истинное христианство одобряли, но только, разумеется, может быть, моему зырянину казалось скучно по два да по три человека крестить. Да и впрямь оно скучно. Вот и до настоящего русского слова договорился. Скучно. Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство. Зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые за место того, чтобы другим светить, по удачному выражению того же Мацеевича, сами на силу веруют. А вы ведь, современные умные люди, все думаете. Эх, плохи наши епархиальные архиереи. Что они делают? Ничего они, наши архиереи, не делают. Не хочу за всех заступаться, многие из нас действительно очень немощны стали. Под крестами спотыкаются, падают, и уже не то, что кто-нибудь заправски воротило, а даже иной попа Митратус, митрофорный священник, для них в своем роде владыкой становится. И все это, разумеется, из того, что ми хочете дати. Но я спросил бы вас, что их до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархиальные архиереи, обращены в администраторов и ничего живого не могут теперь делать? И знаете, вы, может быть, большую благодарностью им обязаны, что они в эту пору ничего не делают. А то они скрутили бы вам клейменным ремнем такие бремена неудобоносимые, что, бог весть, расселся ли бы хребет в дребезги или разлетелся бы ремень пополам. Но мы ведь консерваторы, бережем как можем свободу, ею же Христос нас освободи от таковых содействий. Вот, господа, почему мы слабо действуем и содействуем. Не колите же нам глаз бывшими иерархами, как святые Гурии и другие. Святые Гурии умел просвещать, это правда. Да ведь он для того и ехал-то в дикий край хорошо оснаряжен. С наказом и с правом привлекать народ ласкою, кормами, заступлением перед властями, печалованием за вины перед воеводами и судьями. Он обязан был участвовать с правителями в совете. А ваш сегодняшний архиерей даже с своим соседом-архиереем не волен на делах посовещаться. Ему словно ни о чем не надо думать. За него есть кому думать, а он обязан только все принять к сведению. Чего же вы от него хотите, если ему ныне самому за себя уже негде стало печаловаться? Эх, твори, Господи, волю свою. Что может еще делаться, то как-то пока само делается. Я это видел под конец моего пастырства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего Кириака, и там у ручья целую толпу окрестил в Кириакова Бога, как крестился некогда человек во имя Бога Иустинова. Добрый народ у костей доброго старца возлюбил и понял Бога, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить Богу, создавшему такое душевное изящество. Я за это велел Кириаку такой здоровый дубовый крест поставить, что от него не отрекся бы и галицкий князь Владимирка, вменявший ни во что к целованию креста малого. Воздвигли мы Кириаку крест вдвое больше всего зырянина, и это было самое последнее мое распоряжение по сибирской пастве. Не знаю, кто этот крест срубит, или уже до сих пор и срубил его, буддийские ли ламы или русские чиновники. Да, впрочем, это все равно. Вот вам рассказ мой и кончен. Судите всех нас, в чем видите, оправдываться не стану. Одно скажу, что мой простой кириак понимал Христа, наверное, не хуже тех наших заезжих проповедников, которые бряцают, как кимвал звенящий, в ваших гостиных и ваших зимних садах. Там им и присутствовать среди жен Лотовых, из коих каждая, каких бы словес ни наслушалась, всегор не уйдет, апофентив перед Богом, доколе у нас очень скучненько живется, при малейшем изменении в жизни опять к своему Содому обернется и столбом станет. Вот в чем и будет заключаться весь успех этой салонной христовщины. Что нам до этих чудодеев? Они хотят не понизу идти, а поверху летать. Но имея, как прузи, крыльца малые, а чревища великие, далеко не залетят и не прольют ни света веры, ни услады утешения в туманы нашей Родины, где в дебрь из дебри ходит наш Христос, благий и добрый. И главное, до того терпеливый, что даже всякого самого плохенького из слуг своих он научил с покорностью смотреть, как разоряют его дело те, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему претерпелися, потому что нам уже это не первый снег на головы.